Старик кивнул в ответ и расслабился на стуле, наслаждаясь покоем в голове, мышцах и костях. Его веки то открывались, то закрывались, словно бы он вот-вот заснет. Гивит аккуратно обошла стул и нетерпеливо подошла к Селине. Со стороны Элин напоминала щеночка, которая взяла след и теперь довольно помахивала хвостом. Уже и так ясно, что она желает встретиться с тем рыцарем. Вот только в отличие от нее, Лин не питает особого восторга. Неизвестные благородные кажутся ей мутными личностями, вызывающие здоровые опасения. Это тот самый рыцарь, тот самый рыцарь. Чуть ли не прыгала на месте святая дева. Не отрицаю, Селена в своей манере скрестила руки под грудью, но на твоем месте я бы придержала коней. Почему? Простой и наивный вопрос. Черный рыцарь спас ей жизнь, поэтому она бесповоротно ему доверяет. Селена же привыкла до последнего быть осмотрительной. С таким подходом, как минимум, проживешь на пару лет больше. Давай сначала выслушаем остальных. Она поманила девушку за собой. Жрица, поджав губы, последовала за ней. Честно говоря, Элин искренне не понимала, о чем думает Селена. Да, она умная и сильная. Ладно, очень умная и очень сильная. Вот только ей иногда кажется, что Селена чересчур много думает. Да, они не знают черного рыцаря, тем не менее он спас ей жизнь, а также, по всей видимости, убил вампира-менталиста. Если бы он был врагом, то вряд ли бы стал действовать так благородно. Простыми словами, королевский клинок не просто осмотрительная личность, а самый настоящий параноик. Либо же Элин слишком наивная девчушка. Им повезло, в их сторону как раз направлялись Кристиан и Аделина. В какой-то момент Элин на мгновение задумалась, не станет ли Селена подсчитывать волосы принцессы, чтобы найти повод постучать по голове Крису. Разумеется, это просто шутка, неожиданно всплывшая в голове жрицы, от которой она сама тихо-тихо посмеялась. Герои и принцесса не могли не заметить хорошего настроения Элин. «Случилось что-то хорошее?» – первым заговорил Крис, глядя на святую деву. «Тот рыцарь, который спас меня». Селена только открыла рот, чтобы отчитаться, как ее опередила Элин. Она шла позади Селены, поэтому не заметила, что она собиралась что-то сказать. «Помните, я о нем рассказывала?» Лин недовольно поджала губы, но решила не прерывать жрицу. «Хех, любой уважающий себя человек бы тут позлорадствовал, вот и Крис не сдержал ухмылку. Конечно, ты еще взяла его плащ с собой». «Да», — активно закивала она. Староста вспомнил его. «Он был тут в компании неизвестной госпожи Эвии». Наконец Селена смогла взять слово. «Вии». Аделина зацепилась за имя. «Подожди», — тогда она говорила, что сопровождает кого-то. «Именно», — принцесса верно поняла намек. «Благородная дама и рыцарь в черных доспехах. Они были в подземном городе и встретили зверолюдей. Вам не кажется это подозрительным?» «Очень подозрительным. Подземный город — сам по себе небывалый феномен. Встретить зверолюдей — все равно, что родиться альбиносом, практически невозможно. А теперь стало полностью известно, что во всем этом замешан кто-то из дворян с рыцарем, чьи боевые навыки должны не уступать королевскому клинку и всеми признанному герою. Это уже не просто путешествие в лес эльфов с дипломатической миссией. Кто-то из дворян начал вести собственную игру. Хочешь сказать, они из десяти колец? Предположил Кристиан. Нет, практически мгновенно ответила Селена. Нет, Аделина не ожидала такого ответа. Не потому, что он спас Элин. Она затылком чуяла, что жрица готова была вновь ворваться в разговор, но теперь королевский клинок не застать врасплох. Я имею основания полагать, что они не из десяти колец потому, что они пощадили зверолюдей. Ох, точно, почесал затылок Кристиан. Десять колец прикрывают свои террористические акты якобы скорым пришествием дьяволов из Дикого океана. Попытку набрать военную мощь, убийство неугодных они совершают во имя спасения устоявшейся цивилизации. А кем были зверолюди? Правильно, главными союзниками дьяволов. Вот почему, если бы та благородная парочка и, может быть, Ве, состояли в десяти кольцах, то они бы точно не стали церемониться с Ханга и Галлахом. И так ясно, что у десяти колец есть связи со знатью, но, похоже, неизвестная путешествующая парочка не относится к их числу. От сердца Аделина и Элин заметно отлегло. Если они были в подземном городе тогда же, когда и мы, то почему они не явились к герцогу Джонасу? Спросила принцесса. Не знаю, демонстративно покачала головой Лейн, тем самым показывая, что она не гадалка. Что насчет Сакрида? Ну, Крис и Аделина неуверенно переглянулись. Ничего серьезного. Они якобы в отпуске, Кристиан показал пальцами кавычки, после поражения. «Поражение», — уточнила Селена. «Да, он проиграл в схватке Дюрандель», — продолжила Аделина. «Считаешь, он проиграл Вие или Черному рыцарю?» «Я практически в этом уверена. В принципе, кому еще он мог проиграть?» «Судя по всему, вампир-менталист выбрал своей целью Черного рыцаря, раз староста магическим образом о нем позабыл, пока Элин не воспользовалась светом Трии. Черный рыцарь как-то вышел из-под контроля вампира и убил ее прямо в логове. Поэтому да, я почти на все 100% уверена, что он проиграл Черному рыцарю». Вот как Аделина и Крис пытались переварить всю информацию. «Он силен, очень силен, пугающе силен. Я не знаю ни одного рыцаря или дворянина, подле которого мог бы служить настолько сильный рыцарь. При всем уважении, принцесса, вы не можете знать всего», — сказала, как отрезала Лейн. «Да», — стушевалась Литхин. Селена пыталась не уязвить принцессу, а по-своему поддержать. «Во-первых, она принцесса. Она должна знать благородные дома королевства, но знать в лицо каждого рыцаря не входит в ее обязанности. Во-вторых, дворяне могут скрывать талантливых подопечных, чтобы никто другой не умыкнул их прямо из-под носа. В-третьих, Селена совершенно не умеет оказывать поддержку. Может тогда я», — робко подала голос Элин, — «расспрошу господина Сакрида?» Она непроизвольно сжалась, когда на нее уставились три обескураженных пар глаз. «Может, лучше оставим это Селене?» — натянуто улыбнулась Аделина. «Ну, черный рыцарь спас меня, поэтому если я искренне попрошу господина Сакрида помочь, то, я думаю, он согласится. Насколько же она должна быть невинной, чтобы обращаться к головорезу с таким уважением?» «Я не», — увидев грустную моську жрицы, язык Криса выдал нечто иное. «Почему бы и нет? Попытка не пытка. Мы ведь все равно все вместе пойдем, да?» — пожал плечами он. «Угу», — радостно улыбнулась Элин и решительно направилась прямо к дому Сакрида. На самом деле ее походка ничуть не изменилась. Она просто стала сильнее топать. Впервые их группу целиком и полностью ведет именно Элин. Обычно она идет позади всех по понятным причинам. Похоже, святая дева действительно желает встретиться с черным рыцарем и хорошенько его отблагодарить за спасение. Вряд ли простой обыватель стал бы так стараться ради неизвестно где находящегося благодетеля. Кажется, и Сакрид весьма удивился, когда к нему на крыльцо пожаловала Элин от лица всей команды. Если он и предполагал, что Крис и Аделина вернутся, то явно ожидал беседу с Селеной, но никак не со святой девой. По такому случаю парень с уже откинутым капюшоном перестал нарезать для себя яблоко, чего не случилось во время беседы с принцессой. Верно, во время разговора с принцессой Сакрид продолжал есть яблоко, совершенно не волнуясь о той, кто перед ней стоит. «Дам тебе совет, Элин», — блондин брутальной симпатичной внешности странным взглядом осмотрел жрицу перед собой, — «такие девочки, как ты, не должны связываться с такими мальчиками, как я. Оно того не стоит, поверь мне». Он махнул рукой, как бы намекая на конец разговора. «Извините, господин Сакрид», — парень застыл, когда к нему обратились в качество господина, — «можно задать, пожалуйста, один вопрос?» «Если только один», — склонил голову на бок головорез. «Вы сказали, что проиграли дуэль, случайно не рыцарю в черных доспехах?» Сакрид заметно помрачнел. Он отшатнулся от перил крыльца, чтобы затем заново поудобнее на нее опереться спиной. По языку его тела сразу было видно, что Элин попала в точку и что ему не шибко-то хочется об этом говорить. И вправду, кому хочется распинаться о собственном поражении? Учитывая их славу непобедимых дуэлянтов, поражение сильно сказалось на них обоих. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Сакрид пытался абстрагироваться от взгляда святой девы, ТЦ, но кажется, даже он не может отказать в просьбе столь милому созданию. «Ладно, да, я продул черному рыцарю. Арт возьми, я и подумать не мог, что в королевстве есть настолько искусный мастер битвы». Он стыдливо прикрыл лицо перевязанной рукой. «Он монстр», — говорю без преувеличения, — справившись с уязвленной гордостью, Сакрид вернулся к поеданию очередного яблока. «Зачем бы он вам не понадобился, нападайте первыми и всем скопом. Тогда у вас есть шанс на победу». «Не ожидала услышать от тебя такое», — от голоса Селены повеяло холодком. «Я и сам не ожидал, что проиграю ему. Я считал, что могу проиграть тебе или Кристиану». Он по очереди посмотрел на них. «Но как бы то ни было, я собираюсь взять реванш. Вы оба самые счастливые люди во всем королевстве». Селена и Кристиан четко услышали угрозу в его тоне. «Теперь вы находитесь последними в моем списке. Так что, пожалуйста», на последнем слове он грубо спародировал Элин, отчего та инстинктивно отшагнула назад. «Хорошо, ухаживайте за своими орудиями, скоро они станут моими», послышался стук в дверь изнутри домика. «О, еда готова, попрошу вас убраться вон, пока я еще добрый, в принципе здесь им больше ловить нечего». Они подтвердили силу черного рыцаря. Аделина и Кристиан развернулись, чтобы уйти. Селена еще пару мгновений побурила Сакрида тяжелым взглядом, после чего тоже собралась уходить. И только Лин продолжала смотреть на Сакрида, точнее на его руку. «Я им могу исцелить вашу руку, если хотите», предложение, да и сам голос звучали крайне неловко. Аделина и Крис резко обернулись и теперь смотрели на жрицу, как на умалишенную. «Эхе-хе», слегка или может горько рассмеялся коллекционер. «Помнишь мой совет?» Он прошел мимо Элин. «Такие девочки, как ты», подошел к двери, «не должны связываться с такими мальчиками, как я», а затем скрылся в доме. «Ну, ладно», вроде она не сильно расстроилась. «Может тогда мне попробовать исцелить всю деревню?» Святая Дева вопросительно взглянула на друзей. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксви, как вы? Кристиан похлопал по бокам лошади. Не успело солнце толком появиться из-за горизонта, как деревня ожила. Не просто ожила, она словно бы переродилась. Чистое небо голубым океаном плыло над головами обычных работяг, которые уже принялись за работу. Вот некоторые женщины связанными корзинами направились в лес для сбора съедобных ягод и целебных трав. Какой-то парень зашел в курятник, чтобы прибить кордовой матери петуха, орущего с утра пораньше, ну и покормить курей, разумеется. Кто-то схватился за вилы для сена, а некоторые просто вышли на улицу, дабы насладиться чудесным прохладным утром. Оно действительно было чудесным. Прохладное, но не холодное. Раннее утро, но спать совсем не хочется. Мешки под глазами крестьян пропали. Осунувшиеся плечи и спины снова распрямились. Больше они не глядели себе под ноги, а высоко подняли головы, стремясь идти исключительно вперед. Деревушка действительно переродилась. Некогда сонная лощина стала маленькой, тайной колыбелью мира, и все благодаря стараниям одной невероятно милой девушки. «Давно я так хорошо себя не чувствовал, молодой человек, а-хо-хо», весело рассмеялся старик. «Все это благодаря стараниям вашей подруги», он взглянул невысокую девушку. Светловолосая жрица в рясе прислужницы Трои стояла в окружении детей. Казалось бы, детишки только глаза продрали, однако они все равно повыскакивали с теплых постелей и на всех парах понеслись провожать свою благодетельницу. Детвора крутилась вокруг нее, они прыгали в нетерпении в попытке обратить на себя внимание и грусти от понимания того, что она так быстро уезжает. Именно Элин потратила вчера немало времени для лечения каждого человека в деревне, пострадавшего от заклятия девочки-вампира. Свет Трои без особых усилий прогнал прочь проклятый свинцовый туман рассеянности и забывчивости. Впрочем, Элин все равно истратила вчера изрядно сил. Хоть она пыталась выглядеть в глазах крестьян сильной и ничуть не уставшей, вот только капельки пота на лице с лихвой выдавали в ней изможденность. А в конце дня Элина вовсе быстро обтерлась влажным полотенцем и провалилась в непробудный сон, который она целиком и полностью заслужила. Если до этого крестьяне и верили в Трою, то теперь их вера окрепла. Чем бы ни руководствовалась Трея, даря Элин свою милость, она явно не ошиблась в кандидатуре. Могут ли боги вообще ошибиться? Если и могут, то исключительно по вине смертных. Может, ты останешься? Маленький мальчик дергал ее за одежду. Да, Элин, не уезжай. Мы можем все вместе поиграть в лесу. Девочка 12 лет умоляюще глядела на нее. Точно. Мы можем весь день играть, Элин. Не уезжай, пожалуйста. Вторила ей другая девочка. Не уезжай. Останься еще на денек. А бедная святая дева ни слова не могла вставить под напором детишек. Ей только оставалось, что держать руки перед собой, чтобы хоть как-то их утихомирить. Взгляд в панике бегал то от одного ребенка, то на другого, отчего Гевит никак не могла ответить ни одному из них. Рот в панике то открывался, то закрывался, однако она так и не выдавила ни одного слова из себя. Только потерянные и удивленные вздохи доносились от Элин, чем беспардонно пользовалась детвора, еще больше наседая на беспомощную жрицу. «Друзьям, наверное, надо бы выручить подругу. В конце концов они не только друзья, но самая настоящая команда искателей приключений – неофициальные авантюристы. Напарники всегда прикрывают, дополняют друг друга, перекрывая слабые стороны и улучшая сильные стороны. Правда, в данной ситуации они без особых терзаний бросили жрицу на произвол судьбы. Не просто бросили, они наблюдают за ее муками со стороны и, кажется, совершенно не собираются вмешиваться. Да, Элин лучшая из нас всех, ничуть не юлил душой Кристиан, прекрасно осознавая, что его слышит принцесса в повозке. Берегите ее, молодой человек, только человек, проживший долгую жизнь, может улыбнуться грустно и счастливо одновременно. Конечно, решительно кивнул Крис, мы все бережем друг друга, вот что значит быть боевыми товарищами. Все это время сидящая на месте кучера Селена спрыгнула на землю, подняв под ногами небольшую пыль, на которую та совершенно не обратила внимания, как и на Кристиана и старосту. Волосы в свете подглядывающего солнца засветились блестящим, практически магическим светом. Голубые глаза едва ли отражали свет, тем менее их очарование соперничало с самой валью небес, того самого чистого синего неба над головой каждого из них. Вот она, писаная красавица их команды. Да простит их всех Аделина, но Селена намного симпатичнее нее. Лучи упомянутого ранее подглядывающего из-за горизонта солнца просияли золотым огнем, вот только даже они не смогли растопить корку холодного льда. Старик обеспокоенно потер руки, Кристиан, привыкший к нраву Селены, ничуть не изменился в лице. Кто бы в итоге не сумел пробиться сквозь вековой лед девушки, он без сомнения станет самым счастливым человеком на всем белом свете. Неспроста говорят, что чем сложнее испытание, тем больше награда. И хоть Селена вовсе не королевских кровей, тем не менее она благородная дама, приближенная к самой принцессе. Она демонстративно грузно шла прямо к Элин. С каждым ее шагом рапира на поясе и ремни брони с металлическими застежками дрожали, издавая лязг. Дети Элин инстинктивно почувствовали чье-то приближение, поэтому они неосознанно взглянули в ее сторону. Только завидев весьма угрожающую походку ледяной красотки, в дрожь бросила не только детвору, но и жрицу. На лицах детишек появилась четко читаемая гримаса страха, отчего те с каждым шагом снежной королевы отступали на шаг назад. В конце концов, когда Селена остановилась рядом с Гивит, дети вовсю прятались за спиной последней, изредка робко поглядывая на Лейн. «Ты закончила?» Голос звучал не так холодно, как может показаться. Скорее, флегматично. Эх, да-да, почти, натянуто улыбнулась Элин в попытке утихомирить подругу. На самом деле это была тщетная попытка, ведь спокойствию Селены могут позавидовать титанические ледники. Кристиан стыдливо поджал губы, а от старосты послышался легкий смешок. Охо-хо, честно говоря, последний в данной ситуации больше ничего не мог сделать. В принципе, герой тоже. Чисто технически Селена не сделала ничего такого серьезного, за что ее можно было бы отругать. В принципе, к девушке можно докопаться, вот только любые попытки поддеть снежную королеву разобьются об непробиваемую стену безразличия. «Ребята», святая дева поспешно обернулась к испуганной детворе, «извините, но мне правда нужно идти», она присела на корточки, чтобы поравняться с маленькими слушателями. «Я очень рада тому, что мы смогли так быстро подружиться. Если вдруг вам станет грустно, просто сложите руки вот так», она вложила кулак в кулак и поднесла их губам, «и помолитесь Трое. Свет Трое помог мне исцелить вас, поэтому она будет присматривать за вами и вашими близкими вместо меня, хорошо, не уходи», надул губки мальчуган. Селена прикрыла глаза, после чего развернулась и направилась обратно к повозке. Глаза Кристиана сузились, когда он заметил тень грусти на лице подруги. Всегда собранная на вид Селена никогда не допускала лишних чувств на публике. Оттого всем кажется, что их у нее вовсе нет. Однако это неправда. Она несет на своих плечах огромное бремя. Ей совсем не плевать на чувства детей, просто есть один ребенок, коим она дорожит больше всего на свете и которого она всеми силами старается найти, свою потерянную сестренку Сильвию. Впрочем, слабость продолжалась лишь секунду. В следующий момент девушка снова выглядела собранной, уверенной и в какой-то степени отчужденной. Она снова проигнорировала старосту и Кристиана и быстро залезла на место кучера. По всей видимости, детям больше не хотелось лишний раз злить страшную тетеньку, поэтому их напор на Элин уменьшился, чем последняя и воспользовалась. Хорошенько еще раз со всеми попрощавшись, она быстрым шагом практически добежала до повозки, а затем махнула рукой старости. «До свидания, да благословит свет Троей вас и всю деревню. Пускай свет Троей освещает ваш путь, где бы вы ни были». Старик тоже поднял дрожащую руку в знак прощания. На этой ноте Элин весьма неловко и в торопях влезла в повозку. На самом деле она всех тормозит. Если бы не ее долгие прощания, то они бы отчалил примерно полчаса назад. Хотя, что они могут сказать жрицы? Ну не отчитывать же святую деву за то, что попрощаться с ней вышла практически вся деревня. Она целиком и полностью заслужила их благодарности свою минуту славы, растянувшуюся на целых 30 минут. «До свидания!» Также махнул старости Кристиан, после чего молниеносно запрыгнул в повозку. Не успел Крис толком очутиться внутри, как Селена тут же пришпорила лошадей, и они наконец продолжили свой путь. Сохраняя равновесие, Кристиан уселся рядом с рыжей девушкой, выглядевший крайне задумчиво. Он посмотрел на нее недоуменным взглядом, а затем и сам задумался. О чем? Да обо всем. Подумать было о чем. Хотя бы о том, что, арт возьми, неприятности буквально наступают им на пятки. Первоначально, он всерьез думал, что это будет спокойное путешествие, во время которого ему удастся укрепить узы с Аделиной, определиться со статусом Элин и подкатить к Селене, но по итогу, что ни день, так новая проблема. Древний вампир, избушка-монстр, подземный город, зверолюдей, теперь вот мертвый менталист. Не такого он ожидал. Совсем не такого. Робко подала голос Элин. Извините, я заставила вас ждать. Она виновато опустила голову. Все нормально, не волнуйся об этом. Отмерла вдруг Аделина. Было бы намного хуже, если бы мы просто отмахнулись от их благодарности. Всегда важно принять благодарность собеседника. Так он не будет чувствовать себя излишне обязанным вам. К тому же с помощью такого подхода легче всего выстроить дружеские отношения, чем просить или требовать что-то взамен. «Да не переживай, полчаса погоды не сделают», — хмыкнул герой, стараясь усесться как можно удобнее. «Нам все равно стоит поторопиться», — принцесса снова о чем-то сильно задумалась. «Я тоже так считаю», — послышался голос Селены спереди. «В чем дело?» — спросил Крис. «Наниматели Вии не дают мне покоя», — нахмурилась Литхин. «Еще бы они ее не волновали. Для начала, они почему-то смогли подружиться с Галлахом и Хангой. Да, по итогу их команда также, можно сказать, подружилась со зверолюдьми благодаря Крису и Вии, но первоначально принцесса и Селена намеревались их прибить. А кто смог успокоить благородную даму и рыцаря? Вия. Точно не Вия. Тогда кто? Рыцарь, которому теоретически удалось победить вампира-менталиста. Или благородная дама, вдруг не испугавшаяся врагов всего человечества. Если это она, то кто? Аделина лихорадочно вспоминала каждую женщину каждого благородного дома в попытке идентифицировать возможную незнакомку. «Ох, да, мне нужно вернуть плащ рыцарю и поблагодарить его и госпожу», Элин зарылась в одну из дорожных сумок. «Так, он нигде не испачкался, чтобы вытащить оттуда тот самый белоснежный плащ, украшенный золотой нитью, и начать рассматривать его со всех сторон в поисках злостных пятен». Взгляд Аделины зацепился за плащ. «С какой стороны на него не посмотри, он выглядит дорогим. Подобный фасон, цвет и узор, прерогатива исключительно дворян ввиду цены, поэтому зажиточный горожанин 10 раз подумает, прежде чем покупать его. Этот плащ – лишнее доказательство того, что они действительно благородные. Однако какой благородный по собственной воле спустится в подземный город? Возможно, благородная дама послала туда только своего рыцаря, однако до сих пор непонятно, зачем ей это делать и почему они не обратились к герцогу Джонасу. Что они забыли в подземном городе? Она непроизвольно проговорила свои мысли. Может, они что-то искали там? Выдвинул свое предположение Крис. Дворянам свойственно наращивать влияние. Как правило, влияние идет рука об руку со статусом, связями, деньгами и мощью. Проще говоря, черный рыцарь вполне мог искать некий артефакт в подземном городе, чтобы увеличить мощь госпожи. Звучит вполне логично. Нет, Селена как всегда в своем репертуаре. Что нет? Такой грубый ответ не мог не задеть Кристиана. Член 10 колец целенаправленно направлялся за кристаллом. Главным сокровищем города был тот самый кристалл. Подле того здания было 3 трупа, 2 разбойников и члена 10 колец. Пауки не в счет, монотонно проговаривала Селена. Она убила тех разбойников, но кто убил ее? Сначала я считала, что разбойникам хватило сил нанести ей фатальные раны, однако теперь я всерьез думаю, что ее убил черный рыцарь. Конечно, она потом как-то ожила, но это, скорее всего, связано с ее особой способностью. Повисла тишина. Элин перестала вертеть в руках плащ и теперь просто сидела на месте с непонимающим взглядом. Аделина прикрыла пухнущий от мыслей лоб. Кристиан угрюмо нахмурился. Только что им подкинули еще информации для размышления. И не то, чтобы они об этом просили. По крайней мере, Кристиан точно не просил. Эта благородная парочка и так довольно мутная, а теперь все становится только сложнее. Вот кто безусловно много думает, это Селена. И, арт возьми, она не просто думает, а докапывается до самой сути. Ты и вправду думаешь, что черному рыцарю под силу в одиночку справиться с членом десяти колец, учитывая то, что все вместе они с трудом побеждают одного такого? Может, ему помогли Ве и те разбойники? Точно не Ве, Селена терпеливо отвечала на вопросы Аделины. Рискну предположить, что Ве и черный рыцарь впервые встретились именно в подземном городе. Позже госпожа рыцаря наняла ее для сопровождения, но в этом нет никакого смысла, ведь ей достаточно одного черного рыцаря для защиты. К чему ты клонишь? Крис уже потерял нить разговора, а Элин ее даже не уловила. К тому, что госпожа рыцаря предпочла держать подле себя единственного свидетеля, который мог бы пролить свет на их личность, пришла к самому логичному выводу Селена. К какому бы благородному роду она ни принадлежала, они явно не хотят светиться раньше времени. Это может быть дом Брук или Эверлайт, нервно прикусила губу Аделина. Любой благородный дом королевства. Если мы хотим узнать, кто они, то нам нужно найти хотя бы Вию, констатировала принцесса. Вия – авантюристка, которая привела команду героев в подземный город. Теперь она единственная ниточка, которая сможет привести их к неизвестным нанимателям, только если они напрямую не столкнутся с черным рыцарем и его госпожой. Скорее всего, нет никакого смысла волноваться раньше времени, просто неизвестность может быть хуже любого яда. Подковерные нити интриг плетутся долго и расстилаются на многие города, поэтому лучше всегда держать нос по ветру и наконец узнать тайну личности нанимателей и авантюристки. Не будем останавливаться. Крис выглянул из повозки, осматривая новую деревушку, в которую они прибыли буквально минуту назад. Здешние жители, да и сама деревня, мало отличалась от предыдущей, разве что изначально все здесь живы и здоровы, что просто не могло его не радовать. Опять же, куда бы они ни приехали, везде их ждут какие-то неприятности. И так понятно, что без них этих проблемы бы вряд ли решились, вот только такая тенденция уже начинает изрядно утомлять. Такими темпами они попросту вымотаются и рано или поздно проиграют. Оттого наблюдать за тихой, спокойной деревушкой, просто отрада для сердца, честное слово. Хотите остановиться у нас? Не успела повозка толком въехать в деревню, как к ним подбежал мальчик, держа за руку по всей видимости своего младшего брата. Удивительно, что он не побоялся подбежать к незнакомцам и обратиться к на вид отчужденной девушке. Тут проезжал черный рыцарь, довольно холодно произнесла Селена, тормозя лошадей. Странно спрашивать о таком детей, но Лин самая прозорливая из всей команды, поэтому именно она отвечает за разнообразные детективные расследования. О, да, рыцарь в черных доспехах и молодая госпожа останавливались у нас в доме. В этот момент глаза всей команды округлились. Но они уехали вчера в обед, поэтому наш дом свободен, и вы можете переночевать у нас. Нет, на этих словах Селена пришпорила лошадей. Время неминуемо близится к вечеру. Ве, черный рыцарь и его госпожа опережают их на сутки. Такими темпами они продолжат отставать, так что нужно держать курс только вперед. А впереди их ждет город Тибрия, где команда героя просто обязана встретиться с этими мутными личностями. Старший брат остолбенел от такого резкого ответа. На самом деле у него на уме были только деньги, поэтому он надеялся, что и эти гости по доброте душевной отсыпят им золотые монеты, как предыдущие. Младший же завороженно провожал взглядом снежную королеву. Когда повозка достаточно отдалилась, он также заглянул внутрь повозки и также зачарованно смотрел на тех, кто притаился внутри. Разноцветный свет ключом бил из тел каждого из них, вот только та тьма, которую мальчишка увидел в черном рыцаре, с легкостью поглотит их свечение. «Вы хотели меня видеть?» Парень со взъерошенной прической поклонился безусловно благородному человеку, барон Фрэнсис Лавилл. «Спасибо, что пришел, Алистер». Дворянин оторвался от заполнения листа, который он тут же свернул пополам, после чего встал из-за рабочего стола и подошел к гостю. «Пожалуйста, не мог бы ты помочь мне раскопать кое-какую информацию вот об этой семье?» И протянул ему лист. «Задаток ждет тебя на столе». Парень с узкими глазами взглянул на кофейный столик между двумя креслами, на котором красовался увесистый кошель, набитый золотыми монетами. «Иного же мне предстоит нарыть грязи». Алистер, предвкушающе улыбнувшись, раскрыл лист. «Хо-о», как-то странно протянул он. «Дрейк, та самая бесславная семья Дрейков. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксви. Лесной пейзаж лениво проплывал по обе стороны от повозки. Деревья под палящими лучами солнца выглядели, кажется, намного зеленее, чем обычно. Как у любого уважающего себя цвета, у зеленого тоже есть свои оттенки. Например, сейчас вся листва выглядела темно-зеленой или лесисто-зеленой. Хотя бы потому, что это гребаный лес. Этот гребаный лес уже целый час настолько медленно меняется на фоне, что создается стойкое ощущение, будто бы повозка вообще не двигается. Но ведь это абсурдно, правда? Как повозка может не ехать, если она слышит цокот копыт? Или же она просто сходит с ума? С чего бы ей сходить с ума? Может потому, что они повстречали зверолюдей? Или же столкновение с вампиром-менталистом расплавило той мозг? Нет, просто эта повозка едет слишком медленно. Очень медленно. Настолько медленно, что теряется связь между реальностью и течением времени. Такими темпами, размеренными и неторопливыми, у нее разовьется самый настоящий нервный тик. Виа по сути своей стремительный боец. Она всегда несется вперед, прямо навстречу врагам и проблемам, попутно не забывая продумать хоть какой-то план. Она привыкла действовать быстро и думать быстро, ведь чаще всего именно быстрота и расторопность спасают жизни авантюристам. Жизнь – это движение. Привыкшей к постоянному движению и адреналину, девушке прямо сейчас, мягко говоря, не по себе. Зачем вообще ехать настолько медленно, если можно хоть немножко, но ускориться? Дай угадаю, внутри повозки прозвучал ехидный и в то же время приятный женский голосок. «У тебя живот прихватило и тебе срочно нужно побежать в кустики». Виа недовольно зыркнула в сторону, прямо на свою соседку или сокомандницу. Прямо напротив разбойницы сидела практически ее противоположность, девушка необычно чарующая и утонченной красоты. Само ее лицо уже можно назвать произведением искусства, а длинные серебряные волосы подчеркивали ее как будто бы внеземное происхождение. В этом и заключается одно из кардинальных отличий между эльфийским и человеческим народами. Эльфы по сути своей невероятно красивы. Красивы настолько, что люди не боятся отлавливать их для своих низменных желаний, совершенно не боясь последствий. «Очень смешно», — закатила глаза Виа, — «но разве ты не обидишься, если я нагажу на твои любимые кустики? Вы ведь так заботитесь о природе. Ваш загаженный человеческий лес не имеет никакого отношения к нашей родине». А сейчас тон Сиэль полнился надменностью. Даже чудесное личико исказилось в пренебрежении. «Не сравнивай свой лес и наш дом». И в общем-то Виа с ней согласна. Сама разбойница никогда не бывала в эльфийском лесу. Тем не менее со слов знакомых и учебников она точно знает, что родина длинноухих – необычайно сказочное место с высокими, словно титанами, деревьями, возвышающимися над остальным миром. Некоторые говорят, что и воздух там разительно отличается. Дышится там намного свободнее и легче, как бы странно это ни было. Вот только риск того, что из листвы тебе в шею прилетит стрела, невероятно высок. «Ладно, тут спорить я не буду», — Виа подняла руки. «Как белый флаг, я никогда не бывала в вашем лесу и не могу что-то с уверенностью утверждать. Хм, а боги, этот хмык разит сильнее любой баллисты. Но, конечно же, везде есть это пресловутое «но». Давай будем честны», — Виа предвкушающе улыбнулась. Сиэль сразу поняла, что такая улыбка не несет в себе ничего хорошего. «Ты ведь на самом деле хочешь, чтобы Натан нырнул в твои кустики?» Послышался тот самый возмущенный скрип зубов. Кажется, Сиэль намеревалась что-то злобно выкрикнуть, однако взяла себя в руки и посмотрела на белую ткань, за которой виднелся силуэт кучера, который явно не превышает минимально дозволенную скорость за рулем, после чего устремила острый, испепеляющий взгляд на авантюристку, которая теперь мило улыбалась. Непонятно, о чем думала эльфийка. Она просто злобно смотрит на Вию, в любую секунду готовясь начать все отрицать. Но ведь буквально за белой тканью сидит Натаниэль, который точно все прекрасно слышит. С одной стороны, как воспитанная девушка, Сиэль обязана возразить. С другой, она была бы совсем не против, Если бы Натаниэль стал немного понапористее в их отношениях, Вия красноречиво кольнула ее в их странные отношения, и резкий негативный ответ может смутить партнера. На самом деле Сиэль не торопится с ответом, потому у нее и Натаниэля пока ничего такого не было. Пока. Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Вот почему грамотно подобранный ответ не спугнет Натана. Если бы сейчас Сиэль резко возразила и стала бы все отрицать, то Натаниэль бы это услышал и запомнил, следовательно, в будущем он стал бы куда аккуратнее в их отношениях и в некоторых моментах скованнее. Чего-чего, а вот этого эльфийка ну никак не может допустить, особенно когда в их дуэт клином влезла никому даром не нужная человеческая девушка. И да, ключевое слово тут девушка. Да ладно, я просто шучу, Вия по-простецки махнула рукой, тем самым закрывая тему. Но слушай, Натан, ты можешь ехать побыстрее. Она слегка повысила голос, чтобы кучер точно ее услышал. «Мы сами знаем, как нам ехать», — вместо Натана ответила Сиэль, деловито скрестив руки под аккуратной, не очень большой грудью. «Если тебя что-то не устраивает, ты можешь выйти и сама дойти, куда тебе нужно». «Ой, да ладно, тебе», — всплеснула руками Вия. «Ты можешь быть ко мне чуть подобрее? В конце концов, мы вместе прошли через столько трудностей. Подземный город, зверолюди, менталист-вампир и встреча с коллекционерами орудий. Черт возьми, да среднестатистический авантюрист только гоблинов гоняет, да сам убегает от стаи лютоволков, либо же отхватывает леща от орка, но они вместе, вот это трио в одной повозке, прошли буквально огонь и воду. Казалось бы, их взаимоотношения после столь опасных приключений должны окрепнуть, но нет. Сель до сих пор при каждом удобном случае брызжет на нее ядом, а Натаниэль, ну вроде только Натаниэль стал относиться к ней намного лучше. Она до сих пор благодарна ему за победу над Сакридом. «А кто-то просил тебя об этом», — выгнула бровь эльфийка. «И только потому, что я начала относиться к тебе подобрее, как ты говоришь, ты все еще едешь с нами в одной повозке. Ну опять начинается». Не скрывая раздражения, Вия хлопнула себя по коленям. «Трея, какая же ты язва, я не понимаю, как Натаниэль вообще тебя терпит». Так, Сиэль весьма-весьма угрожающе выставила перед собой указательный палец. «Хватит приплетать к каждому нашему диалогу, Натана, ты меня поняла, и почему она не должна этого делать? Может быть потому, что Натаниэль – слабое место вечно высокомерной Сиэль, ведь только с ним она в прямом смысле этого слова сюсюкается». Вия привыкла атаковать в слабые места противника, так что Сиэль не стала исключением. Только привлечение к беседе немногословного рыцаря собьет спесь с этой длинноухой принцессы. Неспроста ведь говорят, что в бою все средства хороши. А что, боишься, что Натаниэль увидит твою плохую сторону? Кажется, инициатива все еще находится на стороне Вии. Он уже ее видел. На лице Сиэль скользнула тень грусти. Еще бы он не видел. По сути, первой их встречи является тот момент, когда ее чуть не сожрал лютоволк. Тогда она являлась самой настоящей рабыней, а после он видел в ней ничего кроме страха. Но Натаниэль терпел, он не коснулся ее ни пальцем, всегда был с ней нежен и галантен. Дело даже не в силе, не внешности и магии тьмы, дело исключительно в ней. И хоть он уже видел ее не самую лучшую сторону, но у нее есть куда более важный секрет. Ох, вот как, не такого ответа ожидала услышать Вия. Ну тогда, вот только договорить ей не дал резкий поворот повозки, от которого обе девушки чуть было не повылетали с насиженных мест. Губы разбойницы расплылись в дикой улыбке. Неужели что-то случилось? Неужели что-то и вправду случилось? Может быть, бандиты или гоблины напали, лютоволки? Да ей плевать, она готова пустить любого монстра на шашлык, лишь бы больше не страдать ерундой. Многие повертят пальцем у виска, видя желание Вии угодить в очередную передрягу, но она просто уже не может сидеть на месте и пялиться на медленно плывущий лесной пейзаж перед носом. Скука – страшнейшая пытка, которую только знали три великие расы. На нас напали, отчего в громком вопросе разбойницы не слышалось напряжения или тревоги, лишь азарт. «Нет, у нас привал», – спокойно ответил кучер, – «я неудачно съехал с дороги, извините». Авиа цепенела. «Кто, черт возьми, устраивает привал спустя гребаный час после выезда из деревни, где они хорошо отдохнули? Да такими темпами они доберутся до следующего города в лучшем случае через месяц. Наверное, ей стоит давно привыкнуть к неспешному, апатичному путешествию эльфов, которые, кажется, приехали сюда, на территорию людей, с которыми совсем недавно закончилась война, как на гребаный курорт. Все нормально, не волнуйся, Сель будто бы и не заметила резкой тряски. «У меня как раз ноги затекли сидеть здесь». Сель лениво потянулась на месте, по всей видимости всеми руками поддерживая злополучный привал. Атрея, тяжко вздохнув, Виа покачала головой. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксикс. Что плохого в отдыхе? На самом деле отдых тоже важная часть любого обучения и путешествия. Путешествие – это и вовсе своего рода синоним к слову «отдых». Отдых не всегда подразумевает под собой безделье, праздность и долгий беспробудный сон в постели. Например, в свободное время можно заняться своим любимым делом – чтение, написание стихов, рисование, вышивание, либо же дорогие покупки и вкусная еда. Отдых – это время разрядки после долгой, тяжелой работы. Это своего рода маленькая награда, которая идет бонусом к чувству личного удовлетворения. Но ничего из этого не чувствовала одна темноволосая авантюристка, которая просто сидела на пеньке и смотрела на двух воркующих голубков. Они находились поодаль от нее, расположившись на части поваленного дерева, служившего для всех в качестве скамьи. Солнце находилось чуть ли не в зените. Кроны деревьев и ветви уберегали место стоянки от жары. Натаниэль и Сель словно бы закрылись в собственном маленьком мирке, отрешенного от всего внешнего мира, включая их новую спутницу. Фу-ум, она вытянула губы трубочкой и выдохнула, попутно массируя виски указательными пальцами. Со стороны могло показаться, словно у нее болит голова, однако в действительности она просто пытается быстрее скоротать время и при этом не сойти с ума. Лес, яркое солнце, практически полдень, разве это не лучшее время, чтобы продолжать ехать в город и добраться до него буквально к вечеру? Разве это не логично? Разве так не будет лучше? Нет, по всей видимости не будет. Лучше, арт всех подери, страдать фигней в лесу, а не в городе. В городе хотя бы можно нажраться в таверне или пройтись по прилавкам. В общем, Виа, мягко говоря, была немного раздражена и раздосадована. Это не первая их такая внезапная во всех смыслах остановочка. Тогда почему она так сильно бесится? Дело не только в ее активном нраве, но и последние спокойные деньги, во время которых не произошло совсем ничего. Вот от слова совсем. Их встреча в подземном городе полнилась огромной опасностью и таинственностью. Инцидент со зверолюдьми вовсе нечто из ряда вон выходящее, ну а столкновение с редким вампиром-менталистом так и говорит, что дальше дела будут идти только хуже. Вот только в итоге оказалось все да наоборот. После странной победы над вампиршей, где Натаниэль вроде как убил ее в одиночку, все стало слишком спокойно. На них даже разбойники не напали, кроме разве что коллекционеров орудий. И казалось бы, Виа должна радоваться такому исходу событий, и она в какой-то степени радуется. Однако такие спокойные минутки могут стать смертельно утомительными. Кажется, еще немного и она увязнет в этом болоте медленного путешествия. Вот что-что, а страдать одна она точно не станет. С такими мыслями разбойница резко встала с пня и направилась к воркующей парочке, которые прямо сейчас читали какую-то книгу, невесть откуда взявшуюся. Она нависла над ними, всем своим видом показывая, что пришла испортить им всю малину. Сель сразу же нахмурилась, а Натаниэль с ним все сложно, точнее с его непроницаемым шлемом. «Ладно, Натан, не буду спорить, ты крутой чувак и все такое», она помахала рукой, словно откидывая это все такое, «но ты правда будешь все время ходить в своих доспехах, тебе в них не жарко, разве ты уже не задавала этот вопрос?» Сель только открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее опередил рыцарь. «Задавала», кивнула она, «и что я тогда ответил?» «Ну, почему-то Виа замялась на месте, ты сказал, нет, и мой ответ не поменялся». Разбойница возмущенно надула щеки. Сель просто не могла не ухмыльнуться ей, на что та к тому же еще недовольно нахмурилась. Разумеется, Виа подошла с этим вопросом лишь для того, чтобы завести разговор. И, честно говоря, ей вправду было это любопытно. И так понятно, что Натан не снимает доспехи для маскировки, однако иногда кажется, что он вообще ничего не снимает из брони, ни во время готовки, будь то рукавицы, ни во время сна, будь то шлем. Если так подумать, то она ни разу не видела, чтобы он отходил справить нужду. Нет, ну правда, Натан, вроде бы Виа должна разозлиться, но человеческое беспокойство никуда не делось. Я серьезно, тебе удобно вот так все время ходить?» В этот раз Сель скосила взгляд на рыцаря. Она, как и их временная, по крайней мере эльфийка очень на это надеется, напарница, тоже интересовалась данным вопросом. Тогда он ответил точно так же, разве что более дружелюбно и в какой-то степени нежно. И стоит отметить, что при ней он снимал и шлем, и перчатки, и вроде бы на его лице не было видно ни следа усталости или дискомфорта благодаря рунам. Да, руны действительно могут облегчить доспехи, сделав их менее тяжелыми, так что если рассуждать в данном ключе, то Натан носит не тяжелый сет брони, а обычную легкую одежду, в которой к тому же не жарко и не холодно. Правда, сама Сель еще ни разу не видела настолько хитро зачарованные вещи. В теории это возможно, но на практике на создание такой идеальной во всех смыслах брони уйдет немало времени и сил. А если что-то пойдет не так, то весь рунный конструкт полетит ко рту. Какой бы эльф в итоге не приложил руку к зачарованную, он явно был непревзойденным мастером. «Я уже привык», – пожал плечами он. «Когда все закончится, вот тогда и отдохну нормально». Как бы странно это ни было, но Сель и Вия подумали об одном и том же. Вия до сих пор по понятным причинам считает их обоих эльфами. Сель же видела Натаниэля во всей красе без шлема, но тем не менее на ум двум девушкам пришел лес эльфов. По мнению разбойницы, после прибытия в лес их миссия закончится. Они наконец вернутся на родину, и Натану больше не придется играть роль человеческого рыцаря для прикрытия. Со стороны Сель все было несколько сложнее. Она прекрасно понимает, что рядом с ней находится настоящий, галантный, храбрый рыцарь, однако камнем преткновения без сомнения станет его внешность и владение магией тьмы. Впрочем, Сель все равно уверена, что сможет убедить сородичей в доброте Натана, хотя бы потому, что всем им, эльфам, придется ее выслушать, уж в этом она ничуть не сомневается. Что же, когда все закончится, значит для самого Натана? Он взял на себя ответственность доставить Сель домой целой и невредимой, но что будет потом? Ну как хочешь, Вия развела руки в стороны и покачала головой. Смотри, не превратись в поджаренный бекон на сковороде. Твои беспокойства излишни, эльфийку раздражала тема разговора. Внешность Натана, это не то, о чем можно вот так рассказать. Если это были все твои вопросы, то можешь идти, она помахала рукой, будто бы отгоняя от себя назойливую муху. Ой, ну не начинай, а? Закатила глаза Вия. Ладно, скажу честно, мне скучно. После чего откинула голову назад. «Скучно, не могу. И что ты хочешь конкретно от нас? Думаешь, мы твои скоморохи или личные шуты?» Выгнула бровь Сель. «Ну нет, блин, ребята». Она резко вернула голову в исходное положение и эмоционально всплеснула руками. «Давайте хотя бы немного ускоримся. Ну нельзя ехать по дороге со скоростью улитки. Ну или давайте поделаем чего-нибудь вместе». «Вместе» – ключевое слово. По своей сути Вия – сильная и независимая авантюристка, предпочитающая работать в одиночку. Можно сказать, она привыкла сталкиваться с проблемами в одиночку, а также развлекать саму себя самостоятельно, но здесь, в лесу, где нельзя впустую просрать все деньги на выпивку или в картах, разбойница чувствует себя самым настоящим тупоголовым орком. Тихое и спокойное времяпрепровождение точно не для такой девушки, как она. Возможно, из-за этого она терпеть не может театры. Зачем сидеть в театре и смотреть выступления, когда можно последить за монстрами в засаде? Правда? Ну, не знаю. Сель театрально задумалась. Может, тогда посчитаешь, сколько листочков вон на том дереве? А очень смешно, недовольно протянула Вия. Натан, ты же сильный, теперь ясно, что говорить с этой длинноухой врединой больше ни о чем. Давай проведем спарринг. Вия улыбнулась. Ее улыбку сложно назвать счастливой или довольной. Скорее, это была натянутая улыбка, предвкушающая ту еще взбучку. Натаниэль одолел Сакрида, это факт. Окончательная смерть вампирши тоже факт. Разбойница Аранга не сумела справиться ни с одним из них, потому у нее нет ни единого шанса против замаскированного эльфа. Правда, реальный бой насмерть кардинально отличается от тренировочного. Любая ошибка в настоящем бою будет стоить ей жизни. Ошибка в спарринге станет для нее хорошим подспорьем в улучшении навыков. Такой сильный спарринг-партнер станет отличным плацдармом для роста. Одно дело проиграть вампиру и совсем другой – Сакриду. Уж этому козлу в следующий раз она не проиграет. Кто-то решил стать сильнее. Голос Сель полнился надменностью. «Похоже, ты наконец поняла всю свою ничтожность, а вот теперь Вия враждебно нахмурилась. Силь, даже притихший Натан подал голос. «Хорошо», эльфийка прикрыла глаза и тяжело вздохнула. «Я перегнула палку, извини меня. По человеческим меркам ты довольно сильна. С твоим рангом авантюриста сложно поспорить». Честно говоря, она словно бы совсем не извинялась. Вот только произнесенные слова все равно многого стоят. Большинство эльфов известны своим невероятно высоким чувством собственной важности, поэтому они редко когда признают свою вину. Конечно, бывают исключения среди семейного круга или близких друзей, но извиняться перед людьми после пережитой войны эльфы точно никогда и ни за что не станут. На самом деле то, что Вию до сих пор не убил Натан, это самое настоящее чудо. Сама затея увязаться за двумя эльфами была самоубийственной идеей и до сих пор ею остается. «Не волнуйся, я не обижаюсь, идиоток», — весело ответила ей Вия, на что Сель одарила ее долгим взглядом. «Скорее всего, она уже прикидывает, куда пустить ей стрелу. Может, в шею, в глаз, который, правый или левый, ты уверена, что хочешь биться со мной? Ну, если это будет дружеский спарринг, то почему бы и нет? Ты согласен?» Сель точно не согласна. Зачем ему вообще драться с ней? От тренировки Натан не получит совершенно ничего, но зато Вия сможет потенциально оценить свои сильные и слабые стороны. В итоге в плюсе останется только разбойница, так сказать, за спасибо. Несправедливо. Зато Натаниэль встал с насиженного места, выпрямившись в полный рост. Авантюристка стояла прямо перед ним, поэтому ей пришлось поднять голову, чтобы увидеть шлем. Спарринг партнера. Тренировка еще не началась, а Вия уже почувствовала, как сжались ее хрустящие булочки. Рыцарь превосходил ее не только по навыкам, но и росту. Хоть девушка привыкла сражаться с противниками выше себя, Натаниэль – совсем другое дело. Он одним движением снял с себя плащ и протянул его Сель, которая аккуратно подобрала вещь. Белый плащ, который хоть как-то сглаживал углы угрожающего образа черного рыцаря, больше не сдерживал давящее присутствие носителя, отчего Вия непроизвольно сглотнула. Почему-то ей даже показалось, словно Натан собирается драться с ней всерьез и в самом конце убить. Да, Вия уже сражалась с ним, когда преследовала члена Десяти Колец, и тогда Натан показался ей непростым противником, поэтому она сбежала, однако в тот момент времени разбойница понятия не имела, с кем столкнулась. С тем, кто без особых проблем победил самого Сакрида и, по всей видимости, вампира-менталиста. С полным осознанием силы Натаниэля, пришло понимание ее неминуемого поражения. «Эй, у тебя такой вид, как будто ты собираешься меня убить», — натянуто улыбнулась девушка, инстинктивно отступив на шаг назад. «Уже не хочешь драться?» Она готова поклясться, что он улыбнулся под шлемом. «Нет, это прекрасный шанс испытать себя», — разбойница попыталась превратить натянутую улыбку в боевой оскал, но получилось у нее это крайне нелепо. Женский взгляд скосился оппоненту за спину, где все еще сидела Сель, аккуратно складывающая белоснежный плащ у себя на коленях. По всей видимости, той было совершенно плевать на предстоящий поединок, в котором без сомнения победу одержит ее рыцарь. Либо же эльфийка предвкушала увидеть побитую физиономию третьей лишней и затем с удовольствием над ней похихикать. В любом случае Вия вытащила кинжал и встала в боевую стойку, до предела концентрируясь на Натане и напрягая мышцы ног. Скорее всего, бегать и уклоняться придется очень много. Видя готовность противницы, Натаниэль не стал тянуть зверолюда за хвост. Во вспышке света в левой руке появился огромный каплевидный шипастый щит с выгравированным на нем черепом, который будто кричал от боли. Он выставил перед собой щит, практически полностью прячась за ним от малюсеньких иголочек разбойницы. Вот сейчас она полностью поняла, что перед ней находится стальная, непробиваемая стена, которую ей придется преодолеть. Она, как боец, уперлась в потолок. Только такие испытания позволят вырасти над собой. Натан невероятно силен, поэтому сдерживаться смысла нет. Тело девушки обволокла видимая синяя оболочка, аура, видимая квинтэссенция всей ее силы. Аура – явный показатель того, что боец прошел буквально через огонь и воду. Она вмиг сорвалась с места, за мгновение преодолев расстояние до противника, и затем резко остановилась. Одной лишь силой ног Вия погасила всю инерцию от бодрого старта, что уже говорит о ее недюжинных боевых способностях, но что насчет боевых навыков? Зачем она вдруг остановилась прямо перед рыцарем? Все очень просто. Изначально Вия находится в невыгодном положении из-за щита. Сражаться с рыцарем с двуручным или древковым оружием намного легче, чем пытаться прорваться сквозь стальную завесу. Тем не менее авантюристка сталкивалась со многими щитовиками, которые в итоге не смогли составить ей конкуренцию. Щитовики изначально предпочитают оборонительный стиль боя, в этом их преимущество, которое можно превратить в возможность. Щит в первую очередь подразумевает под собой блокирование нападений, вот почему Виа сделала вид, что с головой бросается в атаку вперед, чтобы заставить Натаниэля прикрыться щитом и на мгновение потерять ее из виду. Тогда она бы безопасно проскользнула ему в бок или за спину, открывая для себя шанс для успешной атаки. Однако Натан не дрогнул. Он не пошевелился ни на миллиметр, продолжая внимательно следить за противницей. Обычный воин бы интуитивно поднял щит, Натан же будто с самого начала раскусил ее план. Крепко сжав челюсть, Виа тут же отступила назад, дабы лишний раз не рисковать. Похоже, не следовало его недооценивать, применяя столь примитивную технику. Урок она усвоила, потому решил не прыгать над ним для атаки сверху, а затем и со спины. В воздухе, может быть, у нее был бы шанс на атаку, но риск пропустить ответную оплеуху также высок. К тому же в воздухе защититься будет намного труднее. Бой еще не начался, а по женскому лбу уже побежали первые капельки пота. Кажется, словно тот рывок с резкой остановки полностью выбил разбойницу из сил, тяжелое дыхание яркое тому подтверждение. Вот только вся суть крылась в ее противнике. Он не сделал совершенно ничего, но уже давит на нее одним своим присутствием. Это уже не стальная стена, которую нужно преодолеть, перед ней возвышается целая гора, которую невозможно обойти со стороны. Это все равно, что заставить ополченца биться с обученным боевым искусством рыцарем. Разумеется, Виа никакой не ополченец, но и Натан тоже не совсем рыцарь. Он даже не активировал свою ауру. Атрея, он победил Сакрида, не используя грибанную ауру для усиления тела и атак. Это уже как-то нечестно. И только Сиэль едко хмыкнула, видя напряженное личико авантюристка. Так ей и надо, ведь вина лежит полностью на ней. Непонятно, о чем думал Натаниэль. Он не попался в обманный маневр противницы, сохраняя завидное хладнокровие, а теперь просто стоит и наблюдает за ней подобно недвижимой черной скале. Однако затем он двинулся. Ведущая нога непростительно медленно выдвинулась вперед, отчего Виа тут же согнула колени, готовясь в любой момент уклониться в сторону, а затем Натан ринулся вперед. Женские глаза расширились в попытке отследить каждое его движение. Мозг лихорадочно соображал, что же делать. Отступить влево, тогда она попадет под атаку меча. Вправо, тогда Натан начнет использовать щит в качестве оружия. Шипы на нем точно не для красоты. Назад, ситуация ничуть не изменится. Вперед, да тогда он беспрепятственно в нее врежется, и одним ушибом она точно не отделается. Остается только прыгать вверх и прыгать с умом. Чутье подсказывало ей, что несмотря на свои габариты и тяжелые доспехи, Натан остановится достаточно быстро, если того потребует ситуация, поэтому придется прыгать ему дальше за спину, чтобы не попасть под атаку. Мышцы на ногах напряглись. Натаниэль уже вот-вот протаранит ее всем своим весом. И Виа взмыла в воздух. Аура многократно усилила прыжок, благодаря чему девушка беспрепятственно перепрыгнула через противника, а затем развернулась под удобным углом и швырнула кинжал, целясь точно в тыльную сторону шеи. Конечно, она не планировала убивать его, подкрутив кинжал пальцами, чтобы в шею угодил исключительно кончик рукояти. В следующий момент, как она и ожидала, Натан смог быстро подавить свой напор и даже успеть развернуться, чтобы подставить под снаряд щит. Лишь на мгновение щит перекрыл ему угол обзора. Этого мгновения оказалось достаточным, чтобы Виа успела приземлиться и взорваться в одном молниеносном спринте. Она неслась на противника подобно яростному вихрю. У нее есть только один шанс, только одна возможность для успешной атаки. Бросок кинжала, тот же отвлекающий маневр. Сама суть плана заключалась в быстром сближении и одном единственном выпаде. Разбойница бежала на него в низкой стойке, надеясь выиграть для себя лишние миллисекунды, пока она снова не попала в поле зрения Натана. Буквально за мгновение ноги донесли хозяйку до противника. Острие кинжала целилось ему в подмышку правой руки, самую незащищенную область любого латника, но затем послышался металлический лязг. Возможно, Виа специально отцарапала ему нагрудник или наплечник, чтобы не ранить товарища. Нет, на самом деле Натаниэль заблокировал невидимый выпад из слепой зоны своим сломанным мечом, чем застал соперницу врасплох. Можно сколько угодно поражаться боевой чуйке рыцаря или рефлексировать над промахом, главное сейчас вовремя отступить, что авантюристка и сделала, снова разорвав дистанцию. Хех, Последовал еще один ехидный хмык от Сель. «Да хватит уже!» — рявкнула на нее Вея, обернувшись. «Кажется, ее нервы наконец не выдержали. Меня просто забавляет, как ты пытаешь что-то сделать на тону», — Сель говорила приторно-сладким голосом, от которого у любого слушателя мог развиться диабет. «Это так мило!» «Ох!» — тяжело вздохнув, Вея вернула взгляд на противника. «Откровенно говоря, в реальном бою ее бы уже убили, когда она отвлеклась на Сель». Но тренировочный бой есть тренировочный бой.